Она взяла записную книжку погибшей и автоматически перелистнула несколько страниц. На стол выпал аккуратно сложенный листок бумаги. Ирена осторожно развернула его. Посередине листа ровным крупным почерком была написана всего одна фраза. Подпись и сегодняшнее число. Круглые пузатые буквы кириллицы ни о чем ей не говорили. Девушка уже хотела было сунуть листок обратно, но вспомнила, что купила на заправке электронный переводчик. Немного волнуясь, набрала буква по букве все предложение. Появившаяся фраза заставила ее замереть от ужаса. «Ухожу из жизни добровольно, не ищите виновных, тело кремируйте». Листок задрожал и плавно опустился на стол. Сестра действительно хотела убить ее, выдав за себя. Зачем? Чтобы занять ее место? Ерунда. Погибшая говорила по-немецки прекрасно, но ее верхненемецкий был классическим, а у Ирены мягкое южное произношение. Хотя, если Светлане в этом преступлении помогала мать, то, наверное, все могло пройти незамеченным. Только зачем им это понадобилось? Девушке не приходил на ум ни один маломальски убедительный довод, почему мать хотела убить ее, заменив на сестру. Но, с другой стороны, та категорически отрицала существование Светланы. Что же делать? Она захлопнула книжку. В любом случае, отсюда необходимо немедленно уехать. Ирена быстро навела порядок, уничтожив следы своего пребывания, сложила вещи обратно в сумочку. Уже выходя из номера, она вспомнила, что забыла записную книжку на столе, поспешно вернулась, схватила ее и сунула к себе в карман. Уже сидя в машине, девушка задумалась. До тех пор, пока все не выяснится, домой возвращаться нельзя. А что же тогда делать, кому обратиться за помощью? К братьям? К отцу? А вдруг мама ни при чем? Они решат, что она сошла с ума, ведь никто, кроме нее, Светлану не видел. Ирена обессиленно опустила голову на руль. Внезапно в памяти всплыл отрывок их последней беседы с матерью. Та упомянула, что рожать в Москве ее уговорил брат, дядя Вальтер. Может быть, в этой поездке действительно был какой-то смысл? Что-то непредвиденное произошло там, в далеком холодном городе? Значит, спрашивать надо именно у него. Заводя двигатель, Ирена уже почти не сомневалась, что дядя Вальтер поможет ей разобраться в происходящем. Погода портилась на глазах. За плесенью начался дождь. Сказалась и бессонная ночь, и долгий путь. Девушка уже с трудом следила за дорогой. Глаза буквально слипались, и чтобы не заснуть, ей пришлось поставить кондиционер на самую большую мощность. От Мюнхена дорога пошла в гору, замелькали прелестные альпийские домики, но их очарование буквально сожрал густой туман, весьма привычный для этих мест. Черные деревянные стены домов выглядели мокрыми и неприветливыми. Лишь бесконечные цветы на балконах и в окнах немного оживляли это серо-унылое влажное царство. По счастью, облака зацепили только верхушку Альп, и, въехав на территорию Австрии, Ирена облегченно вздохнула. Мгла расступилась, засверкало солнце, и знакомые с детства пейзажи зеленых горных лужаек с задумчивыми черно-белыми коровами приятно радовали глаз. Эйнбах, где жил дядя Вальтер, лежал в самом низу, в расщелине Альп. Однако девушка никак не могла вспомнить, где находится съезд к его дому.